Друзья, перед началом ролика про магазин «Магнит» хочу обратить ваше внимание на молодой канал про разводы. Парень вступил в наши ряды разоблачителей. Ссылка на данный канал в описании к ролику. Спасибо за внимание. Друзья, всем привет. Стою я сейчас около магазина «Магнит». Со мной вот тут сидят памперсы на пассажирском сидении. В общем, тема такая. Приехал я в магазин, купил продукты. Купил памперсы, пришел домой, смотрю чек, а в чеке цена совсем другая за памперсы, нежели была на ценнике, который висел на витрине. Поэтому, может быть, я ошибся, не знаю, но, по-моему, они обманом занимаются в этом магазине. Сейчас пойдем в магазин, посмотрим, какой ценник есть на витрине, на эти памперсы. И сниму чек, какой в чеке ценник выбит. Пошли. Так, ну вот здесь мы видим, что памперс 1,18 килограмм для детей массой стоит 679 рублей. Я пришел проверить ценник, повторюсь, потому что было подозрение, что я мог ошибиться в чем-то. Здесь же, сейчас сфокусирую на чеке, видим те же самые памперсы, пробиты за 929 рублей. В общем, надо поговорить с администратором. Сейчас пойдем спросим, где администратор зала. Здравствуйте, а можно вас на секунду? Ну, я хочу подвести вас к витрине. Ну, вы говорите, я... Ну, я вам сам покажу, чтобы не быть голословным. Может, я в чем-то ошибаюсь? Я прошу прощения за звук. Я здесь закрыл просто микрофон рукой, поэтому звука практически не слышно. Но я ей показываю в чеке памперсы и спрашиваю, это эти памперсы выбиты в чеке или нет. Она мне отвечает, что да. И, в общем, дальше сейчас диалог уже будет слышно более-менее. Почему у вас ценник тут один, в чеке другой? Потому что поменял ценник, потому что вчера была плановая смена каталога. Потому что мы других стеллажах поменяли, а здесь не успели. Я вам могу предложить только вернуть разницу. Из моего кармана я плачу вам не буду. Не понял, какую разницу. Не понял, что значит свой карман не будет. 929 рублей, правильно? Здесь та скидка, которая действовала до вчера, до среды. А где тут вчера... дата скидки, срок действия? Вчера поменялись, нет, срока действия нет. Скидка от 25-10 стоит. Я это воспринимаю как развод посетителей. Если бы я не обратил на это внимание, я бы не заметил этого. Я могу только предложить сделать возврат, потому что это разница. Возврат будет. Товара? Да. У меня нет открытки. Я приехал, купил, я сейчас приехал, домой мы открыли, а потом по деньгам как супруг посмотрел, и это не сходится. Ну просто на другом стеллаже они стоят 929 рублей. Здесь просто не хватило времени поменять. Это не моя проблема. Поверьте, это тоже не моя проблема. Это ваша проблема. У меня 6290. Пойдемте, я вам покажу на стеллаже, где меня не это не интересует. Рублей. Меня не интересует тот стеллаж. Я взял из этого стеллажа. Господи, сейчас уберите что-нибудь. А что вы там говорите про ребенка? На какой кассе? На какой кассе покупали? Тут по чеку не видно. 311-331. И прекратите людей обманывать. Это не первый случай. Никто вас не обманывает, понимаете? У вас написано скидка, написано 120 рублей. Я понимаю, рублей. Да, я все понимаю. Я вам лично сейчас буду возвращать эту разницу. И вы на меня, пожалуйста, не повышайте голос. Я на вас голос не повышал, а вы меня повышаете. Индира, отдайте, пожалуйста, разницу. Я пошла считать, я на себя не засчитаю. Что у вас за отношения к посетителям? Где? Памперсы у вас по акции продаются по 660 рублей. На кассе вы их пробиваете по 900. С другой стороны ценник. Вот с этой стороны, где? Вот с этой стороны ценник. А, она его выдернула. Она что-то тиханула и выдернула. Ну вот такая вот тема, друзья. Видели, какие агрессивные люди. Психовать сразу, ценники выбрасывать. Будьте внимательны в магазинах «Магнит». Подписывайтесь на канал. Всем мир.